Глава 26. «Проходи». Словно во сне, еле передвигая ноги от нервов, я дошла до стола, за которым сидел Михаил. И чем ближе я подходила, тем больше волновалась. Его энергетику я чувствовала даже на расстоянии. Такая плотная, основательная, словно физически осязаемая. Надо же, какие характеры у мужчин бывают. Вот смотришь на него и понимаешь. Перед тобой тот, кто имеет право зваться мужчиной. Жаль только, я не родилась знатной дамой и не встретилась на пути князя Ларина раньше его жены. «Плохие, очень плохие мысли, Оля!» — одернула я сама себя. «Не должна я об этом даже думать. Мне надо искать путь домой, а не заниматься всякой ерундой. Надо же, в своем мире никого не замечала вокруг, а тут за несколько дней взяла и влюбилась». Я остановилась у стола, не решаясь поднять взгляд на князя. Вблизи его глаза оказались еще более нереальными, синими-синими и очень пронзительными. Смотреть в ответ я просто не могла. Михаил подавлял меня своей энергетикой и взглядом. «Присядь», — попросил он. «Я хочу побеседовать с тобой». Я сделала, как он велел. Села напротив него в кресле для гостей его кабинета. Я могла бы и стоя его послушать. Не обязательно было усаживать в кресло прислугу. Князь явно необычный хозяин для своих слуг. Этот вроде бы ничего не значащий жест говорил много о его личности. А мой пытливый мозг все подмечал. «Меня зовут Михаил Алексеевич», — сказал он мне спустя полминуты размышлений, в которые я не осмелилась прервать его поток мыслей. «Наверное, так и должны вести себя слуги. Говорить только тогда, когда их об этом просят. Впрочем, вымолвить что-то было бы сложно. Из-за его близости и того, что в кабинете мы были вдвоем. Вроде бы ничего такого. Но какой-то элемент интимности в этом все-таки присутствовал. Надеюсь, я привыкну к его присутствию в доме и перестану так дергаться и каменеть. Иначе меня тут в самом деле за сумасшедшую сочтут и отправят куда подальше. Только как справиться со своим бешено бьющимся сердцем и сбивающимся дыханием каждый раз, когда я просто смотрела в его глаза? Мне начинало казаться, что я падаю в какую-то бездну, что сейчас утону в них навсегда. Ничего похожего я прежде не испытывала. Михаил же даже не догадывался, какую бурю чувств он вызвал в одной маленькой служанке, и продолжал спокойно изучать меня, без особых эмоций, разве что любопытство. Должен же он понять, кого хочет приставить к ребенку. Я бы на его месте тоже изучила бы претендентку в няньке очень внимательно. «Я знаю», — негромко отозвалась я. «Мне уже обо всем рассказала Виолетта Рудольфовна». Я прикусила язык. Хотела же не болтать. «Говорить только, если спросят. Не дай бог рассержу его и выгонит меня свиней чистить. Или вообще отдаст обратно графу или отправит на невольничий рынок». «Прекрасно», — отозвался Ларин. Я тайком взглянула ему в лицо. Кажется, князь вовсе и не злился на меня за небольшую вольность. Слава богу. «Ну и Соню, мою племянницу, ты уже тоже видела?» «Да, барин». «Ты уже, возможно, догадалась, что будешь представлена к ней?» «Да, догадалась, ваше сиятельство». «Правда?» — заломил одну бровь князь, с интересом наблюдал за моей реакцией, словно я зверек какой-то диковинный. «Правда?» «Не должна была?» «Обычно слуги такими анализаторскими данными не обладают». «Чем не обладают, простите?» — переспросила я, делая вид, конечно же, что ни слова не поняла из сказанного князем. «А то еще заподозрит неладное. Я уже и так наболтала тут за 5 минут». «Не так догадливы, как ты, Ольга», — пояснил Михаил. «Так я сообразительная». «Вижу», — рассмеялся князь. «Ты необычная, и теперь я понимаю, почему ты так понравилась Соне. Я смутилась от его слов. Понимала, что он сказал о симпатии именно ребенка ко мне. Но все же его слова были мне приятны и очень неожиданны. Я думала, что князь такой весь из себя, высокомерный, строгий, как его жена. А он оказался совсем не таким. «Ты должна кое-что знать о Соне, прежде чем приступишь к обязанностям», — посмотрел на меня Михаил, уже без веселых искринок в синих глазах, и задумчиво потер подбородок. «София — необычный ребенок, и то, что ты узнаешь, навсегда останется в этом доме. И ты тоже. Ты никогда отсюда не выйдешь. Понимаешь, Ольга?» Я нервно сглотнула. «Вот так новости. Я так понимаю, права отказаться у меня нет?» — уточнила я на всякий случай. «Нет», — услышала я твердое слово.